Глава 26. Плен. За следующие 7 дней я совершил все запланированное и сейчас выходил к позициям, занимаемым остатками моей дивизии, которая сейчас находилась в котле, в районе деревни Любоничи. Причина, почему я двигался именно сюда, заключалась в том, что здесь находился штаб нашей дивизии, а при мне был пленный, ни много ни мало целый полковник вермахта, начальник штаба пехотной дивизии, действующий против моей. К тому же взял я его с портфелем документов. Вон часовые у штаба уже засекли, как я, выставив штык в сторону полковника, который даже не был связан, конвоирую его в их направлении. Я был одет по полной форме, скатка через плечо, вещмешок за спиной, каска на голове, на мне подсумки, фляжка, гранатная сумка, пехотная лопатка. То есть прикинут как положено. Правда, с левого бока еще кожаный портфель с бумагами по дивизии германского офицера, но это так, дополнение. Я уже видел суету в роще, появились командиры и генерал, комдив, знакомый мне по прошлой жизни. Все ожидали, когда я подойду. Так, где там мой честно заработанный орден? Мда, 7 дней прошли, как пролетели, но хранилище теперь полное, всего 100 кило свободного места на всякий случай. Из танков. По одному КВ-2, Т-34, БТ-7, Т-28 и Т-26. Из броневиков. БА-11 и БА-10М. Из танкеток. Два плавающих Т-40 с 20-миллиметровой пушкой и второй с ДШК. Т-38М и Т-38. Огнеметные машины. ОТ-26 и ОТ-133. Все танки и танкетки в полном порядке, на ходу и при боезапасе. Готовы к немедленному использованию. Также были тягачи. Два комсомольца. Из автомобилей. Новенькие ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ, ГАЗ-3А, ЗИС-5, Як-6. Из новых легковых авто этого года выпуска. 3 М-ки, одна из них вездеходная. 3 пикапа на базе М-ки, один из них вездеходный. Кюбельваген и генеральский Хорьх. Мотоциклы. 2 Л-300, 2 М-75, 2 ПМЗ-А-750, 2 БМВ, 2 Цундап и один грузовой немецкий мотоцикл на гусеницах. Из авиатехники. У-2, нашел свежий, 41-го года выпуска, неизношенный. И Шторх. С закрытой кабиной, тоже этого года. Кроме того, более 40 видов стрелкового оружия, моя коллекция, не более 2 единиц одного вида. Но это не касалось пистолетов и револьверов, их куда больше. 3 единицы с глушителями, повезло добыть. Крупнокалиберных пулеметов не было, хватит тех, что стояли на танкетках. Все остальное – это продовольствие, топливо и боеприпасы. Миномета 2, один полковой, другой батальонный, каждому по 100 мин. Противопехотных немецких мин, лягух, 30 штук, и все. Заметили, что места для всего уже не осталось. Хранилище у меня заполнилось, поэтому, стеная и плача, я выкинул КВ-2, и сразу хватило места для всего остального. А раз место появилось, то прихватил еще новенький бронетранспортер «Ганамак», укороченная версия СДКФЗ-250, в кузове спаренные зенитные пулеметы МГ-34, ну и двуствольную зенитку «Эрликон» с тройным боезапасом. Хотя насчет КВ я погорячился. Не выкинул я его. Спрятал с тремя его собратьями на том недоступном острове посреди болота. Все же Шторх — это вещь. Смог сесть на песчаную косу, хотя разгона для взлета потом едва хватало. Без вертолета тяжело. Я провел консервацию танков, чтобы до конца войны простояли. Запер и накрыл брезентом. Ну и еще 30 единиц разной техники в единственных экземплярах, которая после войны станет, ну, очень редкой, тоже под консервацией оставил. У меня были также 3 армейских полевых кухни, 2 немецких одного типа и одна наша этого года выпуска, в которой есть духовки, хлеб печь можно. Пользуясь свободным временем, я отмыл их все и в каждой приготовил блюдо по вкусу. Я хороший повар. В немецких кухнях 3 котла. У одной в большом котле борщ, настоящий, во втором котле гуляш, в третьем – какао. У второй кухни – щи в большом котле, во втором котле – отварной рис и в третьем – чай. В нашей русской армейской полевой кухне один котел отдан под уху, второй – под макароны с тушенкой, а третий – под пельмени. Мясорубка у меня была, взял из квартиры бандита в Бресте, накрутил фарша, налепил пельменей и вот в котле 300 штук приготовил. Между прочим, на все 3 кухни я потратил сутки. Ну и в духовке около 100 буханок белого и черного. Напек, что успел. К слову, наши отступали, бросали колхозы, и я под видом снабженца приезжал на грузовике раньше немцев и, выдавая бланки, найденные в брошенном штабе, забирал немалое количество разных припасов. Таким образом, я приобрел около 2 тонн сливочного масла, 3 тонны молока, тонну сметаны, 1,5 тонны сыра, 250 литров меда, 1000 яиц. Кроме того, мне закололи и разделали 20 бычков и 15 свиней. Побывал я и в Варшаве. Есть такое, как раз оттуда в дивизию прилетел. Такие снасти – это песня. Немало средств оставил в магазине, приобретя спиннинги, небольшие удочки для зимней ловли, бредни, надувную лодку и многое другое. Отложил в хранилище 100 кило для снастей, а пришлось занять 200. Покупал на добытые у немцев марки, настоящие, неоккупационные, да и закупался как немец, в гражданском. Еще до Варшавы я вскрыл в Минске склад с утепленным обмундированием, брал для комсостава. 6 овечьих полушубков разного размера, а то я попадаю в людей разной комплекции. Шапки-ушанки, валенки, утепленное белье, форма, 2 зимних палатки, утепленных, прошитых войлоком. 1 на 10 человек, другая на взвод. К ним по печке-буржуйке. Кровать армейская, матрас к ней. 6 комплектов постельного белья с 2 подушками. Слабая замена моему домику и бане, но хоть это, пока не подойдет время и не закажу финнам новые. Это все, что у меня есть. Мало, знаю, но хранилище полное. И подборка имущества для жизни, в том числе и на природе, вполне достаточная. Я готов к службе и войне. А ведь даже не порыбачил ни разу. Да какое там? За 7 дней все провернул. Спал по 3-4 часа. Один световой день с утра до вечера провел у полевых кухонь. Когда бы успел? Вот так меня в дивизии и встретили. Хорошо встретили. А вот то, что после проверки, к вечеру, быстро оформив документы, определили в разведбат дивизии, мне не понравилось. От этого разведбата едва взвод наберется. Не хочу в разведку. Там все на ногах, а мне мои ноги дороги. Комдив обещал за полковника к награде представить. Как только вырвемся из окружения, сразу отправят наградные. Ну а пока просто сказал спасибо и отправил служить дальше. И я пошел воевать. Во время выхода из окружения разрыв мины отправил меня в беспамятство, а я еще от прошлой контузии не отошел. Все правильно, вы уже догадались. Я очнулся на поле среди группы других военнопленных, которых как раз собирали в колонну. Я и очнулся-то потому, что меня пнул немец, судя по нашивкам, рядовой из пехотной дивизии, из которой я полковника умыкнул. Встать я смог с трудом, но надо, иначе пристрелят. Как других бедолаг рядом. А я пока на перерождение не хочу, меня и тут все устраивает. Да и мало ли, вдруг оно последнее. Меня шатало, я явно обыскан, карманы вывернуты, как будто у меня там что-то было. Вещмешка нет, ремня нет, сапог нет, пилотки нет. Расхристан, но встал в общую колонну. Почти 150 набралось. Сил бежать нет, да и идти тоже. Неделю отходить и набираться сил придется, не меньше. Только тогда о побеге можно думать. Колонна двинулась. Да, первый опыт пленения у меня. Как же мне фигово. Кто-то подхватил меня под локоть, поддерживая, и моего лица коснулись белокурые локоны молоденькой девушки и военфельдшера. Клянусь, сам выберусь и ее спасу. Владимир Поселягин. Феномен. Читает Макс Радман.